Известно, что ростовщичеством занимались евреи, которые проживали в Риме. Растущая склонность аристократии Древнего Рима к роскоши создавала спрос на деньги. Этот спрос с готовностью удовлетворяли еврейские ростовщики, которые торговали как собственными деньгами, так и в еще большей степени деньгами иерусалимских иудеев. В первую очередь левитов, которые имели свои собственные капиталы, а также управляли капиталами храма. Таким образом, выстраивалась финансовая ось Иерусалим-Рим. Петр Люкимсон пишет о еврейских ростовщиках в Риме того времени. Рано или поздно они, еврейские ростовщики, должны были появиться и в Риме, особенно после того, как Иудея оказалась в зоне римского влияния. Далее автор продолжает. И именно в Риме их ждала наиболее острая конкуренция с местными ростовщиками и банкирами. Любопытно, что в будущем эта геополитическая ситуация сохранится. Именно купцы, ростовщики и банкиры из Италии будут выступать в качестве главных конкурентов евреев в этих областях на международной арене. Здесь мы отметим, что на стороне еврейских ростовщиков было конкурентное преимущество, которое заключалось в том, что в Италии того времени местных ростовщиков преследовали гораздо более строго, чем иностранных, в данном случае еврейских. Кстати, если говорить об Иерусалимском храме как банке, то надо иметь в виду, что он занимался не только активными операциями, то есть размещением средств в виде кредитов, ростовщичеством, но также пассивными, то есть привлечением средств. Под последними имеются в виду депозитные операции. Храмы древнего мира почти всегда осуществляли депозитные операции. В древнем мире люди постоянно подвергались разбоям и ограблениям, поэтому крайне важным для них был вопрос сохранения своего имущества. Наиболее ценную часть своего имущества, прежде всего золото и серебро в монетах и различных изделиях, они доверяли храмам, вернее, Богу, обитавшему в стенах храма. В редкой теперь книге Пьетро Рота «История старинных банковских учреждений» мы читаем. В отдаленной эпохе цивилизация была на такой низкой степени развития, что никому из подобных себе люди не были способны оказывать неограниченное доверие. Естественно, что они обращались к высшему существу, божеству, чтобы оно хранило и распоряжалось их деньгами. Потому самым старинным банковским учреждением был храм. Опять-таки, Иерусалимский храм не был в этом отношении исключением. Храм Иерусалима был наиболее охраняемым и безопасным для хранения ценностей объектом, что сделало его своеобразным сберегательным банком. В краткой еврейской энциклопедии отмечается, в храмовой казне также хранились вклады частных лиц, например, деньги вдов и сирот, однако по большей части это были вклады богачей. Эта часть храмовой казны была так велика, что Иосиф Флавий писал, что храм был главным хранилищем всего еврейского богатства. Судя по всему, в этом хранилище находились средства не только граждан Иудеи, но также евреев зарубежной диаспоры. Остаются открытыми лишь вопросы, платил ли храм держателям вкладов процент, и использовались ли вклады для выдачи кредитов или депозиты были простой складской операцией. В энциклопедическом словаре Брагауза и Эфрона на этот счет нет четкого ответа. неприкосновенность храмовых сокровищ привлекала к ним значительные вклады от частных лиц, правителей и городов. Пускали ли храмы в оборот вверенные им вклады и платились ли по ним какие-нибудь проценты, неизвестно. Учитывая, что Иерусалимский храм заимствовал опыт других храмов, а другие храмы пускали депозитные деньги в оборот, можно все-таки предположить, что Иерусалимский храм также занимался такими операциями.